9:01. 10:44. Клавдия Васильевна, тут человек к Чубаристову. Передайте ему, ладно? Клава сунула в сумку пропуск и мельком взглянула на довольно представительного дядьку, покуривавшего в одном из кресел холла. Дядька поднял подбородок и почесал пальцем щетину на шее. «Передам», — кивнула она дежурному. «А позвонить?» «Не отвечает», — пожал плечами дежурный. «А человек говорит из Сибири». «Главная задача следователя Дешкиной в первые минуты рабочего дня какая? Наметить план работы на день, справиться у экспертов о результатах последнего исследования, отнести начальству отчет?» «Нет, не угадали. Главная задача – дойти до своего кабинета. И задача эта только кажется простой в исполнении, потому что стоит сделать по кривому коридору два шага, как тебя хватает за рукав Семенов и кричит возмущенно: «Слыхали? Колядного опять в Англию посылают. У меня это дело уже 3 года, а посылают его». «Ой, а почему?» — возмущается вполне резонно Клавдия Васильевна. «А он якобы английским языком владеет». «Так может и правда?» — несколько теряется Клавдия. «Угу. Good morning to you. We are glad to see you», — язвительно произносит Семенов и разводит руками. «Я хоть еще mother, father, sister и brother знаю, а он в английском не бум-бум». Однако лингвистический спор обрывается на этом интересном месте, потому что рядом с Дешкиной оказывается Веня Лакшин. Вернее, он здесь уже давно ошивается, пытается обратить внимание Клавдии Васильевны на свою вызывающую персону. «Здравствуй, Вениамин», — сухо говорит Клавдия Васильевна. «Сделал?» Веня откидывает со лба волосы, поправляет пеструю ленточку, бандана, широким жестом расстегивает блестящий замок кожаной косухи и достает из-за пазухи пачку фотографий. Клавдия вздыхает. «Вениамин, ты не обижайся». «Ладно», — все-таки обижается Веня, выхватывает у нее снимки и снова прячет за пазуху. «Переделаю». «Надо просто снимать то, что есть, без выдумок», — виновато просит Клавдия. «Скучно», — кривится Веня. «Так у нас тут не клуб Арлекино», — очень остроумно говорит Клавдия. «И Веня», — переходит она на интимный тон, — «ну хоть чуть-чуть подстригись, а?» «Мне не мешает», — с вызовом отвечает парень. «Клавдия Васильевна», — кричит с другого конца коридора Потищева, — «вы не заплатили». «А, да-да», — кивает Дешкина и направляется в ее сторону. «Привет, Дешкина, тебя Самохин ждет», — бросает на ходу Люся секретарша, делая пометку в своей записной книжке. Ну вот, как чуяло сердце. Самохин — горпрокурор. «Ой, хорошо еще, если всего только новое дело». «Бегу», — ускоряет шаг Клавдия и прошмыгивает мимо бдительной Потищевой к своему кабинету. «Попозже, позже, к Самохину вызывают». Кабинет открыт, но Чубаристова в нем нет. Только догорает в пепельнице сигарета. «Клавдия Васильевна, а Чубаристов где?» — сунул в дверь голову командированный из Саратова. «Под стол спрятался», — мрачно шутит Дешкина, бросая на подоконник сумку и энергично пожимая руку Игорю. «Здравствуйте, Клавдия Васильевна!» — широко улыбается тот. «Тут из горсуда звонили». «Ой, потом, Игорек, потом. Будут спрашивать, я у Самохина. Мне с вами пойти?» «Пошли», — сразу соглашается Клавдия. «Как-то с Игорем спокойнее, такой уж он надежный парень». «Ну вот, наконец, здрасте, господа!» Деловито входит в кабинет маленький человек с большой лысиной. «Будем знакомы, Эдуард Витальевич Лозинский». В другое время Клавдия бы от неожиданно свалившегося счастья села бы на стул. «Лозинский? Писатель Лозинский. бывший муж самой Татьяны Порониной, пьесы пишет. Теперь вот историей занялся. Ну как же, по телевизору часто выступает. Здравствуйте, стремительно жмет протянутую руку Дежкина. Вы к Чубаристову? Он сейчас вернется, подождите. Да я, собственно, начинает было писатель, но Клавдия уже вылетает в коридор. Игорь догоняет ее у самой приемной. Я ему чаю предложил. Ой, у меня ж пирожки, запоздало вспоминает Дежкина. Пирожки? Широко улыбается Игорь. С курагой? Да, с курагой. Ох, отведу душу. По-детски облизывается парень. В приемный гор прокурора народу не продохнуть. Но очередь занимать бессмысленно. Самохин будет вызывать сам и наобум. Павдия Васильевна притулила сразу около двери. Игорю уже места не осталось. «А может, по Говендову?» — спросил Игорь. «Нет, Люся сказала бы, не упустила бы случая». Отрицательно помотала головой Клавдия. «Да и я с судьей говорила. Дело приняли. Нет, не по Говендову. Что-нибудь новенькое подкинут». «Вы боитесь?» — спросил Игорь, внимательно глядя на Дежкину. «Да, прямо-таки как-то не по себе. Это вас еще от прежних времен, да?» — сочувственно улыбнулся Игорь. «Боязнь кабинета начальника?» «Да», — кивнула Клавдия. Она, конечно, лукавила. Не кабинета она боялась, и не начальника. Просто с некоторых пор пошли по прокуратуре упорные слухи. Будут избавляться от слабых работников. Дескать, уровень преступности таков, что только высокие профессионалы могут спасти ситуацию, обуздать, поставить заслон и так далее. По собственному жизненному опыту Клавдия знала, что стоит за этими словами. Увольнять будут женщин, и это при том, что работников не хватает, берут чуть не с улицы. А вот женщинами, ну, не любят их мужики, в смысле, как коллег. Она тайком вздохнула, перебрала в памяти последние свои дела. Как-то зависла она с Мерседесом, топчутся на месте, копаются в бухгалтерских бумажках. Из кабинета вышагнул Чубаристов. На этом человеке остановиться надо подробнее, потому что и Клавдия Васильевна очень внимательно смотрит на следователя по особо важным делам. И светится в ее глазах почти девичье восхищение. Чубаристов красив. У него плотная высокая фигура. Веселое, спокойное лицо с чуть ироничными глазами. Уверенная походка и ловкие руки. Он сильным голосом здоровается со всеми сразу. «Добрый день, коллеги!» «Здравствуй, госпожа следователь!» — отдельно обращается он к Клавдии. «Здравствуй, Виктор Сергеевич!» — улыбнулась Клавдия. «Почему-то ее так и подмывает сказать. Ты сегодня отлично выглядишь. Впрочем, ей хочется сказать это каждый день». «На ковер?» — кивнул на дверь Чубаристов. «Расслабься, он сегодня в духе. Тебя там кто-то на проходной ожидает. Сибиряк какой-то», — вспомнила Дежкина. «И Лозинский пришел». «Лозинский? Это кто?» «Писатель Эдуард Лозинский», — подсказал Игорь. «Не читал», — улыбнулся Чубаристов. «А у тебя что?» — спросила Клавдия про посещение Самохина. «Так, мелочи жизни. По отцу Кириллу дело вернули». «Ой, что ты говоришь?» — искренне посочувствовала Клавдия. «Ничего, прорвемся», — опять улыбнулся Чубаристов, — «дожмем». «Дежкина, заходи», — хрипло сказал селектор. «Ни пуха, ни пера», — дежурно пожелал Чубаристов. «Поролоновая подушка», — дежурно отшутилась Клавдия.